Часть четвертая. Факс из Цюриха Назаров получил на другой день после тяжелого ночного разговора с Разовским. Это было заключение медицинского консилиума, подписанное главным невропатологом центра Ниерманом и иерусалимским профессором Ави Шаулом. Оно занимало 5 страниц убористого текста, было снабжено данными компьютерной томографии, таблицами, характеризующими динамику активности мозговых центров, кардиограммами, многочисленными анализами. Но все выводы уместились в одной строчке. Перспективы ремиссии представляются маловероятными. Это означало, что Анна умрет. Ни один мускул не дрогнул на крупном бледном лице Назарова. Он это и раньше знал. Еще 3 года назад, когда Анна слегла, он перечитал всю литературу, которая имела хоть малейшее отношение к этой редкой, 100% неизлечимой болезни. Вызывал на консультации виднейших невропатологов, психиатров и нейрохирургов. И понял. Это была не болезнь. Это была судьба. Но надежда все-таки не оставляла его. Он верил не в возможности медицины, хотя его финансирование превратило клинику Ниермана в лучший в мире центр по исследованию рассеянного склероза и других болезней, связанных с поражением головного мозга. Он верил в другое. Анна будет жить, пока между ними есть незримая душевная связь. Пока он сможет подпитывать ее угасающие силы энергией своего сердца, своей воли, своей неукротимой верой в бессмертие жизни. Но не было Сашки. С его смертью прервалась связь с Анной. Когда после взрыва яхты на 5-й день он пришел в сознание и понял мгновенно, что Сашки нет, словно бы взорвалась еще одна бомба, еще одно черное солнце, на этот раз в его голове. Его вновь швырнуло в небытие чудовищная, темная, страшная сила. Жизнь потеряла смысл. Он что-то делал, что-то говорил, куда-то шел, летел, плыл. Он понимал, что голос телефонной трубки — это голос профессора Ниермана, что профессор говорит о том, что известие о спасении господина Назарова окажет самое благоприятное воздействие на Анну, но она не может лично поговорить с ним, так как поражение распространилось на речевые центры. Он понимал, что рафинадная глыба карарского мрамора на нежно-зеленом газоне кладбища Сен-Жермен-де-Пре — это могила его сына. Там, под этим камнем, лежит он. Он сбежал туда прямо из капитанской рубки яхты «Анна», легко поднял из кресла свое молодое сильное тело и опустил его прямо сюда, под этот мрамор. Он понимал, что молодые люди с телекамерами, фотоаппаратами и диктофонами и немолодые прокуренные дамы в мини-юбках, собравшиеся в конференц-зале парижского отеля «Уолдорф Астория» — это журналисты, что они ждут от него сенсационного заявления о том, кого он считает организатором направленного против него террористического акта, и он спокойно, даже с легкой иронией, сказал, что вынужден их разочаровать. Сенсации не будет, что у него есть свои предположения на этот счет, но доказательств нет никаких, поэтому он воздержится от комментариев. Он понимал, наконец, что выплывший из утреннего тумана остров с высокими пальмами вдоль белой полоски пляжа и теснящимися в густой зелени корпусами отелей и небольших вилл — это Кипр, где ему придется жить тайно. Но понимание это было каким-то механическим, неодушевленным. Он не жил. Он существовал. Его организм, на удивление, быстро справился с последствиями тяжелейшей контузии. Зажили ушибы и переломы ребер. Душа, однако, оставалась мертвой, окаменевшей от космического мороза, который обрушился на него сквозь дыру, проделанную взрывом бомбы. Она оттаивала медленно, с мучительной болью, как оттаивает отмороженная рука, и боль эта становилась все сильнее и сильнее. И в какой-то момент, когда она стала совсем невыносимой, раздирающей сердце и мозг раскаленными добела стальными когтями, он вдруг понял: сейчас боль кончится, потому что он умрет. И она кончилась. Кровавый пот на лбу опахнуло бризом, прохладным и нежным, как руки Анны. В уши ворвался оглушительный хор цикад. Это означало: ему дарована жизнь. И он проклял его, даровавшего ему эту, нужную ему как такую, какую со всеми святителями до 12-го колена и во веки веков жизнь. Если бы воинские звания присваивались по словарному запасу, он стал бы главным маршалом артиллерии. И небо не обрушилось на него, не смыло в море вздыбившаяся волна, не испепелила молния. Он был обречен жить. И уже знал, для чего. Перспективы ремиссии представляются маловероятными. Растение. Я вам, скотам, покажу растение.